Глава третья. Суматоха с генералом во всякое другое время кончилась бы ничем. И прежде бывали с ним случаи внезапной блажни в этом же роде, хотя и довольно редко, потому что, вообще говоря, это был человек очень смирный и с наклонностями почти добрыми. Он 100 раз, может быть, вступал в борьбу с овладевшим им в последние годы беспорядком. Он вдруг вспоминал, что он отец семейства, мирился с женой, плакал искренне. Он до обожания уважал Нину Александровну за то, что она так много и молча прощала ему и любила его даже в его шутовском и унизительном виде. Но великодушная борьба с беспорядком обыкновенно продолжалась недолго. Генерал был тоже человек слишком порывчатый, хотя и в своем роде. Он обыкновенно не выносил покаянного и праздного житья в своем семействе и кончал бунтом. Впадал в азарт, в котором сам, может быть, в те же самые минуты и упрекал себя, но выдержать не мог. Ссорился, начинал говорить пышно и красноречиво, требовал безмерного и невозможного к себе почтения и, в конце концов, исчезал из дому, иногда даже на долгое время. Последние 2 года про дела своего семейства он знал разве только вообще или понаслышке. Подробнее же перестал в них входить, не чувствуя к тому ни малейшего призвания. Но на этот раз в суматохе с генералом проявилось нечто необыкновенное. Все как будто про что-то знали, и все как будто боялись про что-то сказать. Генерал формально явился в семейство, то есть к Нине Александре, всего только 3 дня назад, но как-то не смиренно и не с покаянием, как это случалось всегда при прежних явках, а, напротив, с необыкновенную раздражительностью. Он был говорлив, беспокоен, заговаривал со всеми встречавшимися с ним с жаром и как будто так и набрасываясь на человека, но все о предметах до того разнообразных и неожиданных, что никак нельзя было добиться, что в сущности его так теперь беспокоит. Минутами бывал весел, но чаще задумывался, сам, впрочем, не зная, о чем именно. Вдруг начинал о чем-то рассказывать, о Япончиных, о князе, о Лебедеве, и вдруг обрывал и переставал совсем говорить, а на дальнейшие вопросы отвечал только тупой улыбкой, впрочем, даже и не замечая, что его спрашивают, а он улыбается. Последнюю ночь он провел охая и стоная и измучил Нину Александровну, которая всю ночь грела ему для чего-то припарки. Под утро вдруг заснул, проспал 4 часа и проснулся в сильнейшем и беспорядочном припадке ипохондрии, который кончился ссорой с Ипполитом и проклятием дому сему. Заметили тоже, что в эти 3 дня он беспрерывно впадал в сильнейшее честолюбие, а вследствие того и в необыкновенную обидчивость. Коля же настаивал, уверяя мать, что все это тоска по хмельном, а может и по Лебедеве, с которым генерал необыкновенно сдружился в последнее время. Но 3 дня тому назад с Лебедевым он вдруг поссорился и разошелся в ужасной ярости. Даже с князем была какая-то сцена. Коля просил у князя объяснения и стал, наконец, подозревать, что и тот чего-то как будто не хочет сказать ему. Если и происходил, как предполагал совершенной вероятностью Ганя, какой-нибудь особенный разговор между Ипполитом и Ниной Александровной, то странно, что этот злой господин, которого Ганя так прямо назвал сплетником, не нашел удовольствия вразумить таким же образом и Колю. Очень может быть, что это был не такой уже злой мальчишка, каким его очерчивал Ганя, говоря с сестрой, а злой какого-нибудь другого сорта. Да и Нине Александровне вряд ли он сообщил какое-нибудь свое наблюдение, единственно для того только, чтобы разорвать ей сердце. Не забудем, что причины действий человеческих обыкновенно бесчисленно сложнее и разнообразнее, чем мы их всегда потом объясняем, и редко определенно очерчиваются. Всего лучше иногда рассказчику ограничиваться простым изложением событий. Так и поступим мы при дальнейшем разъяснении теперешней катастрофы с генералом, ибо, как мы ни бились, а поставлены в решительную необходимость уделить и этому второстепенному лицу нашего рассказа несколько более внимания и места, чем до сих пор предполагали. События эти следовали одно за другим в таком порядке. Когда Лебедев после поездки своей в Петербург для разыскания Фертыщевки воротился в тот же день назад вместе с генералом, то ничего особенного не сообщил князю.

С моей стороны, многоуважаемый князь, я хоть и бывал почтен вашей ко мне доверчивостью в некотором известном вам пункте, но до известной лишь степени и никак не далее обстоятельств, касавшихся, собственно, одного того пункта. Это я понимаю и нисколько не жалуюсь. Лебедев, вы как будто за что-то сердитесь? Нисколько, немало, многоуважаемый и лучезарнейший князь, немало! — восторженно вскричал Лебедев, прикладывая руку к сердцу. А напротив, именно и тотчас постиг, что ни положением в свете, ни развитием ума и сердца, ни накоплением богатств, ни прежним поведением моим, ниже познаниями, ничем вашей почтенной и высоко предстоящей надежды моим доверенности не заслуживаю. А что, если и могу служить вам, то как раб и наемщик, не иначе. Я не сержусь, а грущусь. Лукьян Тимофеевич, помилуйте, не иначе. Так и теперь, так и в настоящем случае. Встречая вас и следя за вами сердцем и мыслью, говорил сам себе, дружеских сообщений я недостоин, но в качестве хозяина квартиры, может быть, и могу получить надлежащее время к ожидаемому сроку, так сказать, предписание или много что уведомление ввиду известных предстоящих и ожидаемых изменений. Выговаривая это, Лебедев так и впился своими остренькими глазками вглядевшего на него с изумлением князя. Он все еще был в надежде удовлетворить свое любопытство. — Решительно ничего не понимаю! — вскричал князь чуть ли не с гневом и... — Вы ужаснейший интриган! — рассмеялся он вдруг самым искренним смехом. Мигом рассмеялся и Лебедев, и просиявший взгляд его так и выразил, что надежды его прояснились и даже удвоились. И знаете, что я вам скажу, Лукьян Тимофеевич? Вы только на меня не сердитесь, а я удивляюсь вашей наивности, да и ни одной вашей. Вы с такой наивностью чего-то от меня ожидаете, вот именно теперь, в эту минуту, что мне даже совестно и стыдно перед вами, что у меня нет ничего, чтобы удовлетворить вас». Ну, клянусь же вам, что решительно нет ничего. Можете себе это представить? Князь опять засмеялся. Лебедев приосанился. Это правда, что он бывал иногда даже слишком наивен и назойлив в своем любопытстве. Но в то же время это был человек довольно хитрый и извилистый, а в некоторых случаях даже слишком коварно молчаливый. Беспрерывными отталкиваниями князь почти приготовил в нем себе врага. Но отталкивал его князь не потому, что его презирал, а потому что тема любопытства его была деликатна. На некоторые мечты свои князь смотрел еще назад тому несколько дней, как на преступление, а Лукьян Тимофеевич принимал отказы князя за одно лишь личное к себе отвращение и недоверчивость, уходил с сердцем уязвленным и ревновал к князю не только Колю и Келлера, но даже собственную дочь свою, Веру Лукьянну. Даже в самую эту минуту он, может быть, мог бы и желал искренне сообщить князю одно в высшей степени интересное для князя известие, но мрачно замолк и не сообщил. «Чем же, собственно, могу служить вам, многоуважаемый князь, так как все-таки вы меня теперь кликнули?» — проговорил он, наконец, после некоторого молчания. «Да вот я, собственно, о генерале», — встрепенулся князь, тоже на минутку задумавшийся, «и насчет вашей этой покраши, о которой вы мне сообщили». — Это насчет чего же-с? — Ну вот, точно, вы теперь меня и не понимаете. Ах, боже, что, Лукьян Тимофеевич, у вас все за роли? Деньги, деньги, 400 рублей, которые вы тогда потеряли в бумажнике и про которые приходили сюда рассказывать поутру, отправляясь в Петербург. Поняли, наконец? — Ах, это вы про те 400 рублей! — протянул Лебедев, точно лишь сейчас только догадался. Благодарю вас, князь, за ваше искреннее участие. Оно слишком для меня лестно, но я их нашел и давно уже. — Нашли? — О, слава богу! — восклицание с вашей стороны благороднейшее. Ибо 400 рублей — слишком немаловажное дело для бедного, живущего тяжким трудом человека, с многочисленным семейством сирот. — Да ведь я не про то. Конечно, я и тому рад, что вы нашли, — поправился поскорее князь. Но как же вы нашли? Чрезвычайно просто нашел под стулом, на котором был повешен сюртук, так что, очевидно, бумажник скользнул из кармана на пол. — Как под стул? Не может быть. Ведь вы же мне говорили, что во всех углах обыскивали. Как же вы в этом самом главном месте просмотрели? — То-то и есть, что смотрелся.

«Не мучаю, князь, не мучаю!» — с жаром подхватил Лебедев. «Я искренне его люблю и уважаюсь. А теперь вот верьте, не верьте, он еще дороже мне стал, еще более стал ценить-с». Лебедев проговорил все это до того серьезно и искренно, что князь пришел даже в негодование. «Любите, а так мучаете? Помилуйте, да уж тем одним, что он так на вид положил вам пропажу под стул да в сюртук уже... Этим одним он вам прямо показывает, что не хочет с вами хитрить, а простодушно у вас прощения просит. Слышите, прощения просит. Он на деликатность чувств ваших, стало быть, надеется. Стало быть, верит в дружбу вашу к нему. А вы до такого унижения доводите такого честнейшего человека. Честнейшего, князь, честнейшего! — подхватил Лебедев, сверкая глазами. — И именно только вы одни, благороднейший князь, в состоянии были такое справедливое слово сказать. За это-то я и предан вам даже до обожания-с, хоть и прогнил от разных пороков. Решено. Отыскиваю бумажник теперь же, сейчас же, а не завтра. Вот, вынимаю его в ваших глазах-с. Вот он, вот и деньги все налицо. Вот возьмите, благороднейший князь, возьмите и сохраните до завтра. Завтра или послезавтра возьму-с. А знаете, очевидно, что у меня где-нибудь в садике под камушком пролежали в первую-то ночь пропажи-с. Как вы думаете? Смотрите же, не говорите ему так прямо в глаза, что бумажник нашли. Пусть просто-запросто он увидит, что в поле больше нет ничего, и поймет. Так ли-с? Не лучше ли сказать, что нашелся, и притвориться, что до сих пор не догадывался? — Нет, — задумался князь. — Нет, теперь уже поздно. Это опаснее. Право лучше не говорить. А с ним будьте ласковы, но не слишком делайте вид и... Знаете... Знаю, князь, знаю, то есть знаю, что, пожалуй, и не выполню, ибо тут надо сердце такое, как ваше, иметь. Это к тому же и сам раздражителен и повадлив. Слишком уж он свысока стал со мной иногда теперь обращаться. То хнычет и обнимается, а то вдруг начнет унижать и презрительно издеваться. Ну, тут я возьму, да нарочно полут и выставлю. До свидания, князь, ибо, очевидно, задерживаю и мешаю, так сказать, интереснейшим чувствам. Но, ради бога, прежний секрет. Тихими стопами-с, тихими стопами-с. Но хоть дело было и кончено, а князь остался озабочен чуть ли не более прежнего. Он с нетерпением ждал завтрашнего свидания с генералом.